Здравствуйте, Валентина Петровна. Я из 218-й, давай квартиру. Хуй тебе, сука. Давай твоя квартиру. Твоя квартира в одиночной камере будет. Когда вы на меня... Сидеть до суда сам будешь сидеть в одиночной. Вот там твоя квартира, блядина. А вы заявление напишите на меня. У меня заявление и на тебя, и на Петровке есть. И в нашем отделении я везде по заявлению разбросала на тебя, бандита. Так что отъебись, блядина. А когда успели?